Да, этого не мог ожидать даже я. Американцы бегут в канадскую СССР. Бегут поодиночке и семьями. Граница с нашей стороны практически прозрачная. Невозможно нормально построить ее за без малого 3 месяца. Да особой спешки вроде и не было. Ведь граница не с потенциальным противником, а строго наоборот, с военным союзником. Нет, конечно, не все подряд, а только некоторые, но бегут. На несколько сотен тысяч за эти месяцы нас уже прибыло. Что будем делать? Мои контрразведчики зашиваются. Мы же обязаны проверить всех. Генерал-полковник Синельников недовольно пробарабанил пальцами по столу. Не бурчи, одернул я друга. Все равно эту работу делать надо. Американские власти молчат? А куда им деваться? Общественное мнение штатов на нашей стороне. Да репортеры их постарались. Расписали, как героические американские солдаты с большим трудом и достаточно тяжелыми боями уже 3-ю неделю Южноафриканский союз освобождают от британских оккупантов. А тут очередной полнометражный фильм голливудского сериала «Великая освободительная война» вышел, который они из роликов нашего Софинформбюро монтируют. Там очень красочно показано, как мы и Сирию, и в Ирак входим практически без сопротивления. А израильтяне с боями, но с приличным темпом, освобождают Иорданию и Ливан. Египет у них на очереди. Да я в курсе. Но все-таки нашей со штатами границей надо заняться серьезно. Зверев жалуется, что почти 10% ввозимых из основной части Советского Союза в нашу Канаду товаров уходит в САСШ контрабандно. Цены-то по всей державе у нас фиксированные. Наценка только за полярным кругом идет. Но там и зарплаты выше. Нам же сверхприбыли не требуются. В результате приличная часть нашей продукции утекает за кордон по нашим внутренним ценам. Знаю я, Вася, все. Но выше головы не прыгнешь. Кстати, это еще одна причина, по которой американское правительство молчит в тряпочку и не пытается придушить эмиграцию к нам. В Штатах цены на наши товары чуть ли не на порядок выше. Дай мне еще пару месяцев и гарантирую, что все будет тип-топ. Взгляд у Егора был такой уморительно-просительно извиняющийся, что я расхохотался. Этот громила, а как его еще можно назвать с его ростом и силой, сидел передо мной и оправдывался, как нашкодивший школьник за разбитое футбольным мячом окно. А ведь работает, не щадя сил ни своих собственных, ни своих подчиненных. Сформировал и открыл 4 новых пограничных училища СГБ. Развернул пропаганду в действующей армии и тащит оттуда молодых офицеров. Переучивает их на специальных курсах и направляет на новые погранзаставы. Отлично наладил взаимодействие с внутренними войсками и активно привлекает их для войсковых операций по защите наших внешних рубежей. А людей все равно не хватает. Мы поставили под ружье уже 4,5 миллиона человек, причем практически не увеличивая советскую армию. Резкий рост войск СГБ, так как пограничники входят в их состав. И просто громадное увеличение внутренних войск и милиции. Хотя в новых республиках, как и в Канаде, мы оставляем старое название – полиция. Как Лаврентий Палыч там справляется, я просто не представляю. Я опять посмотрел на Егора, он все так же сидел и ждал моего решения. Вот что, товарищ генерал-полковник, время я тебе дам. Ну, куда ж я денусь? И еще. Готовься. К 7 ноября генерала армии получишь. Не дело, что при таком объеме и уровне работы ты всего с 3 звездами на погонах ходишь. Сразу маршалу извини дать не могу. Скажут, семейственность в ГКО развожу. Мы оба теперь посмеялись. Тут ведь и ко мне Паша Рычагов как с ножом к горлу пристал, чтобы я прошел плановую переаттестацию. Меня ведь из ВВС никто не увольнял. На него самого министр госконтроля Мехлис насел. Опять в военной авиации у нас порядка нет. Впрочем, по мнению Льва Захаровича, у нас везде порядок отсутствует. Очень въедливый товарищ. Вася! Моя Галка явно не знала, как начать очень важный для нее разговор. «А можно маме и папе квартиру побольше дать?» «Да, ну и как ей это все объяснить?» «Увы, родная моя, но нельзя. Даже поселить их здесь, хотя у нас полно пустующих комнат, невозможно. Все вот это...» Я обвел рукой вокруг. Спальня была площадью 20 метров. Но Галинка прекрасно поняла, что я имею в виду всю ближнюю дачу. «Принадлежит не мне, а государству. И живем мы здесь именно как государственные люди. А родители... Ну, понимаешь, нельзя даже дать малейшего повода людям подумать, что кто-то может быть для меня важнее, чем весь народ. Ведь сразу же разговоры пойдут. Кузнецовым теперь все можно. У них дочка замужем за самим Василием Сталиным. А все обстоит строго наоборот. На них, как на моих родственниках, только больше ответственности стало. Ничего, они у тебя люди умные, все понимают». Я обнял свою милую и ласково погладил по щеке. «А вот совет дать могу». Я прекрасно помню, какое впечатление на меня произвела малюсенькая квартирка во время того единственного посещения. Она была вся завалена великолепными плюшевыми игрушками, сделанными Софьей Моисеевной. У тещи явно был художественный талант. «Отец ведь у тебя хороший инженер-технолог по пластмассовым изделиям». Не дожидаясь ответного Галининого кивка, я продолжил. «Вот пусть родители увольняются, берут производственный кредит в Сбербанке на общих основаниях и открывают фабрику игрушек. У них все получится, я уверен. И пользу стране принесут, и сами денег заработают. На кооперативную квартиру с лихвой хватит». Я и представить себе не мог, что всего через какой-то год куклы Маша и Ваня, которых можно было раздевать и одевать, а девчонки сразу стали шить на них свои варианты одежды, затмят славу Барби в том мире. Еще через несколько лет международная корпорация «Кузя» стала брендом номер один по всей планете по производству игрушек и оборудования для обучения детей. Ребенок, у которого не было плюшевого чебурашки или радиоуправляемой модели гоночной машины «Формула-1», команды «Зенит», частого лидера мирового чемпионата, доводил родителей до белого коленя, пока не получал желаемого. Вот что значит люди занялись своим делом. Конечно, я иногда подкидывал им идейки игрушек, которые, как я знал из истории того мира, должны были пользоваться определенным спросом, как, например, сборные модели самолетов и машин, или та же железная дорога на столе. Хотя придумали ее в прошлом 19 веке, но настоящий ее расцвет наступил только с появлением корпорации «Кузя». Но все остальное, от разработки модели изделий и технологии изготовления в своем огромном конструкторском бюро до выбора одного из своих многочисленных производств, на котором именно сейчас надо запускать на конвейере эту игрушку, мои тесть и теща делали сами. «Вась, а я разве государственный человек?» Галка смотрела мне в глаза, а я, как всегда, тонул в синеве ее зрачков. «Конечно, родная. И поверь, что это очень важная работа – создавать хорошее настроение руководителю державы». Вот что-что, а с этой задачей моя жена отлично справляется. Чтобы подтвердить всю серьезность своего заявления, я повел руку по ее спине ниже, ниже и... Довольный Синельников ворвался ко мне в кабинет уже перед самым окончанием рабочего дня. «В Берлине переворот. Вся фашистская верхушка во главе с Гитлером расстреляна. Даже Бормана успели убрать. Высшие чины СС частично арестованы, частично уничтожены». «Жаль. Многих не мешало бы сначала на скамью подсудимых посадить». Выразил сожаление я и спросил. «А кто возглавил переворот?» «Ялмар Шахт, адмирал Канарис и генерал-полковник Гудериан», тут же перечислил Егор. «Так, за Шахтом промышленники и финансисты, за Канарисом спецслужбы, за Гудерианом армия», начал вслух рассуждать я. «Вполне реально могут удержать власть. Они уже пробовали связаться с нами?» «Так точно. Очевидно, домашняя заготовка. Через французских дипломатов с нашим послом в Швейцарии. Предлагают немедленное перемирие и переговоры». Генерал-полковник докладывал и одновременно устраивался в кресле у низкого столика. Тонкий намек, что не мешало бы и выпить чего-нибудь, и пожрать. «Мой вечно голодный друг. Я как-то сумел немного прижать свои аппетиты. А вот ему, с его под сотню килограммов массой, состоявших из одних каменных мышц без единой капли жира, это было довольно сложно. «Отказать! Только безоговорочная капитуляция и немедленный ввод наших войск. Без этого нормально денацификацию не проведешь», – ответил я, нажимая кнопку вызова дежурного секретаря. Старший лейтенант ГБ появился немедленно, посмотрел сначала на меня, затем на Синельникова, понимающе кивнул и, дождавшись моего ответного кивка, исчез за дверью. «Но подумай сам, куда они денутся?» Я тоже сел в кресло. «Экономика и промышленность без импортного сырья находятся на грани коллапса. Запасов продовольствия на ближайшую зиму не хватит. Подумают несколько дней и капитулируют. На словах можешь передать через свои каналы, что массовой национализации промышленности не будет. Даже нынешних руководителей переворота на своих местах оставим. Вполне вменяемые люди». «А репарации?» – удивился Егор. «И чего с них сейчас можно взять?» – ответил я и прервался. Старший лейтенант с еще одним секретарем быстренько сервировали низенький столик. «К моим вкусам здесь привыкли достаточно быстро. Предпочитаю хорошую беленькую коньяку с его дубящими свойствами». На глазах запотевающая литровая бутылка столичной, 150-граммовые хрустальные стаканчики, большое блюдо бутербродов с копченой колбасой, сыром и ветчиной, на которой перемежались ярко-розовые полоски мяса и белые прожилки сала. Большая салатница с маринованными грибами и не меньшая с маленькими солеными огурчиками. Тарелка с горкой свежего черного хлеба и гвоздь программы – вытянутое блюдо с нежной жирной соленой селедкой, усыпанной белыми кружками лука. Мы одновременно посмотрели на нее, переглянулись и расхохотались. Обоим вспомнился тот вечер, когда Егор через день после нашего нового знакомства в этом мире опять прилетел в мой полк. Нам тогда о многом надо было поговорить. Прихватил, соответственно, коньяк. Ну, не пить же командиру полка с генерал-полковником на глазах у подчиненных. Да и слушатели для нашего разговора нам совершенно не требовались. Я тогда, думая совершенно о другом, стащил с полковой кухни 3-литровую банку с селедкой. И мы укатили в ближайший лесок. Когда устроились под березкой, выяснилось, что о нормальной закуске и столовых приборах никто не позаботился. Не будем же мы возвращаться из-за такой мелочи. И вот сидим, общаемся, пьем коньяк из горлышка, руками достаем из банки жирную селедку и закусываем. «Селедка к коньяку не подходит?» «Ха-ха, еще как подходит, если компания нормальная и разговор важный». Ох, айдакали тогда 4 бутылки и не заметили как. Хотя на нас алкоголь не особо действует, а все равно приятно. Сейчас же мы чинно, культурненько приняли отличный холодный беленькой и, совмещая приятное с полезным, продолжили разговор. Не знаю, как Синельников, но я в очередной раз сначала отметил для себя качество нашей водки. Никакой абсолют того мира и близко не стоял. Это значит, нет никаких нарушений технологии и качественное сырье. «Ну, заберем у них все золотовалютные запасы и лучшую станочную базу, которая еще окончательно не устарела морально, в качестве репараций. А дальше?» – спросил я после того, как проглотил нежные тающие во рту грибочки. Егор в 2 приема уложил в свою пасть большой бутерброд с ветчиной и теперь закидывал туда вилкой маленькие огурчики, придвинув к себе салатницу, чтобы не капать рассолом. «Нам предстоит завязать всю их промышленность на себя». Я разлил еще по порции. «А конкретнее?» Тут же потребовал Егор. Холодная водка упала куда-то внутрь, и там стало разливаться приятным теплом. Селедочка с хрустящими кружочками лука и ароматный ржаной хлеб. Что может быть лучше? Никогда не понимал европейскую кухню. Как вообще можно есть без хлеба? «За время нашей оккупации и последующего контроля мы обязаны очень жестко интегрировать германскую экономику с Советским Союзом. Причем сделать это так, чтобы такое положение вещей было взаимовыгодным». Оторваться от бутербродов Синельников не мог. При этом одновременно его вилка мелькала с завидной скоростью от блюда с селедкой ко рту. Но пусть их промышленность производит что-то очень нам нужное, но без чего мы, в случае прекращения поставок, какое-то время переживем и сами. Достаточно быстро сможем наладить производство. А вот для них, в случае разрыва связей, это оказалось бы экономической катастрофой. Например? Теперь уже Егор разлил очередную порцию. Ну, скажем, те же трубы для газопроводов. Нам пора уже начинать разработку газовых месторождений. Заодно посадим всю Европу на голубую иглу дешевого и удобного топлива. Дорожно-строительная техника. Такой огромный рынок для нее есть только у нас. Да позиций можно набрать вполне достаточно, чтобы загрузить германскую промышленность. В конце концов, комплектующие для нашей военной техники. В случае серьезной войны все равно будет не до наращивания производства. Отныне мы всегда должны быть готовы к боевым действиям заранее. Еще стопочка холодненькой столичной. Хорошо пошла. Да, сами не заметили, как опустошили бутылку. И ведь по большому счету ни в одном глазу. Я закурил сигарету, а Егор, с некоторым сожалением оглядев пустую посуду на столике, констатировал. «Ну вот, теперь можно спокойно дожить до ужина». «Вот ведь проглот так проглот. Сам же говорил, что нормальный мужчина должен всегда выходить из-за стола немного голодным».